Это был идеальный план. До тех пор, пока он отказался быть идеальной жертвой. Шарлиз Терон, Кортни Лав и Кевин Бейкон. В триллере